Часть вторая. Со вторым и с третьим щенком дело не пошло. Повыли немного и стали равнодушны. По-видимому, не все собаки так чувствительны к граммофону, как был покойный. И особенно плохо казался второй из пробных щенков. Кудлатый песик с желтыми, как янтарь, глазами. В самых сильных местах он задирал заднюю лапу и яростно, но по-детски промахиваясь, чесал себя за ухом. И такое чувство было у отца Ивана, будто разбил он единственное зеркало, и не во что ему теперь поглядеться.